Скорость восстановления физических ранений увеличена на 10%, защита от огня 20%. А ведь я до последнего надеялся, что единицу энергии я все-таки не потерял, но чуда не случилось. У меня уже 7 уровень, за каждый уровень дают всего 1 очко характеристики, все вкладывал в энергию, и сейчас у меня 10 очков характеристики, без учета артефактов. Безумие какое-то. В школьные годы я любил играть в RPG-игры, и не припомню, чтобы хоть раз, хоть в одной игре, такое складывалось. В этот момент недалеко от меня в воду рухнуло ядро. Я, конечно, ожидал, что в спину начнут стрелять, но не так же. У них еще и пушки есть, черт возьми, закричал я, из-за обнявшей меня паники. От удара по воде меня немного повело, но я быстро вернулся на нужный курс, спешно ускорившись в гребле. Позади раздался еще один выстрел, но ядро уже не доставало до меня, это мне не помешало снова выругаться. И когда я снова оторвал взгляд от падающих в воду ядер, то увидел перед собой на противоположной конце лодки демона. Это был черт, но с очень хитрым взглядом. Он вальяжно разлегся в лодке, разложив руки на стенке и заговорил. «Ты так душевно меня звал, что я пришел». Я тут же развернул весло, стараясь заехать ему по голове, желательно при этом еще и вытолкнув в воду. Но демон тут же исчез, а после того, как весло вернулось на свое место, вернулся, противно хихикая. Я предпринял еще пару попыток, но все закончилось точно так же, и только после этого я осознал, что он на меня не нападает, его забавляют мои попытки, и он меня специально не прерывал. «Ты еще кто такой? Можешь звать меня своим ангелом-хранителем?» И тут же демон откровенно загоготал. Я не сразу осознал, что он говорил. Не как Маргат, не как другие черти и бесы, которых невозможно было понять, а как тот демон, который подарил мне бронежилет, членораздельно, как человек. Какой еще ангел, если ты черт? Ну так, какой ты, такой и ангел. Уж извини, вот же просто на всякий случай я снова размахнулся веслом, но он как ни в чем не бывало со смехом тут же пропал и вновь появился. Это, конечно, весело, но я вообще-то по делу. Скоро ты захочешь насовершать очередных глупостей. Ничего не предпринимай, я тебя спасу. Да какого вообще черта? Я откровенно выставился на него. Вот за это я тебя люблю, дорогой мой. Он подмигнул мне и хрюкнул. Как что, сразу меня вспоминаешь? Молодец. Ничего не предпринимай. После этих слов он растворился в воздухе так же, как появился. Это еще что? Около фонтана сильно головой ударился. Или что? Попытался схватить воздух перед собой, но там было пусто. Продолжая грести без незваного гостя, я задумался о менее насущном. Подумал, что нужно что-то делать с неразберихой в ориентации во времени. Я практически на 100% убежден, что это все одно и то же место, все та же наша Земля, но разное время. Все усугубляло то, что у местных не было привычного мне летоисчисления, они словно жили сегодняшним днем. Ладно, допустим, мое время, 2024 год, в котором я впервые попал в таверну и получил от старика по голове, время А, время, в которое я попал после удара по голове и прогулки по коридору, в котором я живу в таверне, в котором я спас Дарину, встретил Елену и убил Константина, время Б, сам бы себе не поверил, но это время стало для меня уже родным, почти как время А. Судя по памятнику на площадке, общие разрушения и совпадения по городу, время, в котором я так удачно раздобыл от демона свою новую одежду с бронежилетом, не встретил ни одного человека, а только демонов, было после времени Б, назовем это время, время Д, Д от слова демоны. А из времени Б я через фонтан на острове переместился на 56 лет назад, и сейчас я здесь. Здесь все просто, по крайней мере понятно, когда это время, пусть будет время Б 56. Когда было время Б, до моего родного 2024 года или после, может это время вообще до нашей эры, но ведь есть ключ к ответу. Моя машина, она осталась, когда я попал из времени А во время Б, это значит, что время Б идет после времени А, и все эти времена условно доступны мне для перемещений, кроме этого я могу перемещаться во времени в пределах суток максимум. Получается, первое, это мое время А, 2024 год, потом время Б 56, время Б, а после время Д. Впереди тем временем на горизонте показались очертания городка. Самое интересное, что городок елки я уже отсюда вижу. А ведь я точно помню, не было в 2024 году тут этого городка. Я ведь все карты изучал, Видеообзоры, значит, немало лет прошло от 2024 до времени 56. Погода тем временем заметно портилась. Судя по всему, скоро будет шторм, благо волны прибивали меня в сторону порта. А чем ближе я приближался, тем неувереннее начинал грести, потому что не знаю, как это возможно, но похоже, в порту меня уже ждали. Глава 33. Я подплыл слишком близко, чтобы куда-то метаться, потому что при желании с этого расстояния меня могут достать. А с другой стороны, куда я могу поплыть еще? Можно скитаться по лесам, но там слишком крутые обрывы и, возможно, не получится выбраться на берег. На перроне стоял нестройный ряд людей, у всех были пистолеты, ружья, и все они были направлены на меня. Ну что, будем делать хорошее лицо при плохой игре. Не сбежишь и всех не убьешь, значит, нужно попробовать по-другому. Стараясь выглядеть как можно спокойнее, я, как ни в чем не бывало, догреб до пристани, привязал лодку канатом к столбу и только после этого поднялся на доски. На направленное оружие старался вообще не обращать внимания, словно меня этот факт совершенно не заботил. При этом я с трудом сдерживал дрожь от нервов и адреналин, и постарался незаметно осмотреть их всех. Все люди были одеты более элегантно, чем в времени п, некие подобия костюмов, рубашки, шляпы, даже туфли. Хотелось напасть и, воспользовавшись суматохой, убежать, но ведь про этот момент говорил мой ангел-хранитель, ведь верно? В завершении вместо угроз или атаки я слегка кивнул головой и спокойно поздоровался, подстроившись под местный колорит. «Приветствую вас, господа!» За мной все так же настороженно следили, но кажется, некоторые все-таки немного растерялись, не такой они реакции ожидали, но похоже, к сожалению, мне это все равно не помогло. «Я, глава ордена», — заговорил крепкий мужчина с виду лет 40, опять этот орден, если Константин надевался в мантию или простую одежду, тот местный глава носил нечто среднее между пиджаком и пальто, а на голове был небольшой котелок. За проявление демонизма, которое вы сотворили у фонтана в крепости, проявив свою демоническую душу, за несанкционированное проникновение в крепость, за вред нанесенной службе охраны крепости, за воровство лодки, принадлежащей крепости, вот это преступление, и как они успели обо всем этом узнать? Телефонов же нет, и это он мою душу чувствует, наличие крови Маргата, или это у них такие красивые словечки для использования фонтана? А глава ордена продолжал: вы внесены в черный список города елки. Мне покинуть город? Нет. Ну а вдруг согласятся, и я тогда в лес и уже оттуда отправлюсь кругами к таверне? Может, тот фонтан мне поможет, а там не так далеко и городской фонтан. Это невозможно, вы больше не можете покинуть город. Вы приговариваетесь к сожжению на костре на закате этого дня. Послужите хоть раз за свою жизнь мирным целям во имя безопасности города. Это он про то, что прорывы будут реже появляться или что? И здесь то же самое, и что вообще значит это его хоть раз? Я вообще-то в одиночку зачистил множество системных мест, зачистил лес. Вот не нравится мне это время. Что-то совсем у меня не сложилось тут. Сначала пытаются в тюрьму меня посадить, потом сжечь плохое время какое-то, так, успокоюсь и продолжу гнуть свою добрую линию. Это какая-то ошибка, я хочу этому городу только добра, и ведь не соврал. Правда, хочу добра, только вот из-за этих бесконечных перемещений во времени, постоянных смертей и демонов, реальность происходящего в голове немного стиралась. Поверить себе, что это не сон, было не так просто, потому что навязчивые мысли о том, что я сплю или же в бреду, в компьютерной игре регулярно подкрадывались. «Это не ошибка, и у вас нет права оспаривать это решение», — отчеканил текущий руководитель ордена. «Что же, я пытался. Протяните вперед руки с разжатыми кулаками, ладонями вверх. Вот интересно, слушаться его, это будет глупость, или глупость не слушаться? Эй, ангел-хранитель!» Но моим мыслям никто не ответил, а повторять вслух я не рисковал. Руководитель ордена повторил свое требование, и я протянул руки. Тут же мои руки оплела цепи, на нее повесили замок, препятствующий раскрытию. Конец цепи руководитель взял в левую руку и, развернувшись, пошел, ни слова мне не сказав. Видимо, говорить излишне, куда я денусь. Я никуда и не делся, руки тянули меня вперед, и я поплелся следом, ощущая себя, как на поводке. Так же послушники вели Маргата, только вот та цепь была системной, а сейчас мне не пришло ни одного оповещения. Окружающие люди тоже последовали с нами, кто-то впереди, кто-то за моей спиной. По сути, меня окружили. Конвоем меня довели до так хорошо знакомой мне площади и обернули цепь вокруг деревянного столба. Только столб был не треснувший, видимо свеженький. До заката было еще пара часов, поэтому рядом со мной на страже осталось несколько людей, а руководитель ордена скрылся в общинном здании. Если в воде и на перроне что-то еще можно было сделать, то сейчас я не видел никакого выхода. Для перемещения на большой промежуток времени у меня бы не хватило сил, а незначительный промежуток времени меня никак не спасет. В определенный момент они отвернулись, и перед мной появился висящий в воздухе новоявленный ангел-хранитель. Он ухмыльнулся и подмигнул мне. «Ты!» — вырвалось у меня. Охранники тут же развернулись, а демон исчез в воздухе. «Что ты хотел?» «А я не вам, а кому? Ты что, с невидимым другом тут общаешься?» «Ну как вам сказать, я честно пытался понять, можно ли считать моего обретенного ангела-хранителя другом, но вот невидимым, да, тут все сходятся». Тут он снова появился, но за их спинами и резко стал набирать в размерах. Вскоре он мог бы посоперничать с Маргатом, но продолжал висеть в воздухе. Теперь мои глаза его выдали, увидев мой ошарашенный взгляд. Мужчины развернулись и увидели это. «Ага, значит, его вижу не только я, уже хорошо, значит, это не шизофрения». «Вроде бы не шизофрения, наверное, не она». Демон стал еще больше и просто проглотил моего сторожа. На миг все замерли, я сам остолбенел, а он снова просто исчез, растворился, а проглоченный охранник оказался там, где и стоял, пригнувшись и нервно озираясь шокированными глазами. Демон продолжил появляться в разных местах, уменьшаясь и увеличиваясь целиком, увеличивая то свою пасть, то кулаки, нападая, но в последний момент исчезая, словно полтергейст. Бой людей с этим чертом был похож на поединок Дон Кихота с ветряными мельницами. Так же бессмысленно и беспощадно, наверное, так же выглядел и я в лодке, когда пытался бить его веслом. В очередной момент он запутал всех так, что один из охранников в попытках все-таки его прибить, наотмашь рубанул по цепям на моих запястьях. Цепь с моих запястьев рухнула на пол, отбивая кости. Я отскочил от бревна и повернулся. От удара болели руки, но главное, что я был свободен. И тут по всей площади из ниоткуда раздался голос моего ангела. «Пора бежать». Сомнений, что это адресовалось мне, не было, только слышали это все. Я ринулся прочь отсюда. За мной с каким-то нечленораздельными криками сразу кинулись послушники, только вот черт их тут же атаковал вновь, подарив мне шанс, которым я успешно воспользовался. Люди на улицах не пытались меня остановить, лишь удивленно оглядывались, не понимая, откуда и куда я так бегу. Но я знал, куда бежать. Еще в первое посещение города времени я видел фонтан, такой же, как в крепости. Он должен меня спасти, а если не он, то фонтан у таверны. Ведь таверна была во времени А, была во времени П, значит, и в 56 тоже будет. Должна быть, ведь не могли же ее снести именно в этот промежуток истории после отстроить. Надеюсь, что все-таки не могли. К фонтану я добежал достаточно быстро, он был целый на месте, вот только куда он меня может доставить, я снова узнаю только после того, как активирую. Выбора не было, и я начал уже привычно вливать в него остатки своей энергии. В какой-то момент появилось знакомое сообщение, а у меня начала кружиться голова от напряжения. «Вы хотите активировать фонтан времени?» «Да, конечно же, я хочу». Поставил галочку и начал ждать, немного нервничая. Следующего сообщения все не было, но все образумилось. Дракон затанцевал, и оно появилось. Доступное время перемещения. 56 лет вперед от точки перемещения. «Вы хотите активировать перемещение?» «Да, конечно, да. А то сожгут меня тут». Еще и 56 лет вперед, я беспокоился, что придется бежать к таверне и запитывать и там фонтан, но это же фонтан время, сразу куда мне и нужно. Неплохо бы и во время попасть, но на такое счастье я уже даже не надеялся. Я активировал перемещение, дракон замахал крыльями, меня словно затянуло в фонтан, и через миг, задыхаясь от нехватки воздуха и нахлебавшись воды, я опустился на траву. Фонтан времени использован успешно. Не хватает фразы «не забудьте свои вещи». Я буквально выплюнул воду из рта и огляделся. Светило солнышко, и вокруг было спокойно. Ощущения были, словно меня укачало. Дом, родной дом, хоть землю целуй, но я сдержался. Интересно, в какой момент время стало для меня домом? Я попытался позвать своего ангела-хранителя, но он не отвечал. Он остался в 56, или на это есть другие причины? Интересно, если так, то это у меня теперь друг во времени 56 появился? Вот только, чтобы это узнать, можно и головы своей лишиться. Ладно, мне нужно было выдвигаться обратно на остров, Как бы странно это ни звучало, но мне необходимо найти реликвию ордена, и теперь я знал, где ее искать. По крайней мере, очень надеюсь, что эта информация спустя 56 лет до сих пор осталась актуальной. Снова путь в порт, здесь продолжались волнения, но меня никто не трогал, а вот когда я прибыл на место, то столкнулся с проблемой, лодки я тут в этот раз не нашел. Черт, а ведь единственную лодку я отогнал к берегу острова, и там она так и осталась. И что же мне делать? Вплавь я точно не доберусь. Осмотревшись, немного в стороне увидел здания, похожие на гаражи, в одном из них могла храниться лодка. Вот только первая проблема заключалась в том, что они были закрыты. Недолго думая, я достал пистолет и стал отстреливать замки на воротах. И в предпоследнем гараже действительно нашел лодку, это успех. Только вот дотащить ее до воды уже было тяжелее, но вскоре и это маленькое приключение было позади. Все лучше, чем на костре гореть, и вот я уже уверенно греб в сторону острова. Вода была спокойной, небо чистым, и путь проходил довольно спокойно, пока остров не приблизился на расстояние, с которого я мог разглядеть берег. В мою лодку с неба рухнуло ядро, пробив ее. Вода быстро стала погружать ее на глубину, и бросив тщетные попытки грести быстрее, я поплыл. Снова ледяная вода. Не то сейчас время плавать. Самое поразительное то, что остров выглядел точно так же, как и в мое последнее и пока что единственное его посещение во времени, а то есть абсолютно безлюдно. Крепость была такой же величественной и полуразрушенной, а больше никаких позиций удобных до выстрела наверху не было, а берег был чист. Откуда тогда ядро? Еще один вопрос без ответа, и чем дольше я нахожусь в этих странных мирах, тем вопросов становится больше и больше. Выбравшись на берег, я уже трясся от пробравшего меня холода. Повезло еще, что не было тумана и небо было чистым. По хорошо известной траектории, но озираясь в поисках источника разрушения моей лодки, я быстро вернулся к крепости, где меня встретили все тот же полуразрушенный вход, частично обваленные стены. Так же легко, как и раньше, перебрался через завалы внутрь крепости, только вот сейчас я сразу увидел пару горящих глаз из темноты на уровне своей груди. И кто-то или что-то смотрело на меня, не мигая. Глаза начали очень медленно приближаться. Я же медленно достал крупнокалиберный пистолет, стараясь не мельтешить и не провоцировать нечто, параллельно создавая пулю. Пуля влетела, создав всполох светло-голубых искорок прямо между горящими глазами, но глаза даже не моргнули и, кажется, стали только активнее двигаться. Второй выстрел снова ничего не изменил, и я, развернувшись, кинулся от горящих глаз прочь, в сторону лестницы на второй этаж. Если это чудище не берет даже само время, то что ему можно сделать? Удары тяжелым предметом вряд ли спасут ситуацию. Оглядываться не хотел. Лучше не видеть, сейчас и потом тоже. Лестница была частично разбита, и преодолевать ее пришлось прыжками. В конце и вовсе я, прыгнув, зацепился руками за верхнюю ступеньку, а ноги повисли в воздухе. Подтягиваясь, я ощутил удар по ноге, и нечто просвистело мимо меня в воздухе, после чего внизу раздался грохот. Оно что, залезло по лестнице и прыгнуло за мной? Охваченный паникой, я скорее залез на второй этаж. Прочь, прочь, прочь, нужно добыть артефакты и убираться отсюда. У охранника я хорошо расспросил путь и сейчас двигался точно к кабинету. Коридор был пуст, и уже вскоре я перед ним стоял. Дверь в кабинет была, лишенная изысков, деревянная. Факт того, что она просто была, уже дарил веру в светлое будущее, а еще она была заперта, значит, возможно, там что-то еще сохранилось, поэтому пришлось ее выбивать. Слегка разогнавшись, я врезался в нее плечом, выбив старый замок из трухлявого дерева об наличке двери. Внутри кабинета мебель была частично сломана, явно людьми, что было не очень хорошо, значит, тут уже были, а частично мебель не пожалела время. Разбитое стекло, раскиданные бумаги. В углу же комнаты стоял сейф, очень похожий на советский, и это не обзывательство. Помню, когда я устроился на свою первую работу, у нас в кабинете как раз точно такое и стоял. Топорный тяжеленный куб из металла с замочной скважиной и ручкой. Его было невозможно сдвинуть, а по инструкциям безопасности, во время пожара его нужно было хватать и выносить на улицу, чтобы не сгорел. Вот только, когда пришло время ремонта, мы в четвертом еле его поднимали, чтобы просто переставить на тележку и вывести из помещения. Сейф был заперт, а ключа у меня не было, и надеяться найти его в такой свалке выглядит нереальной задачей. Я даже думать о поисках не стал. Возможно, его тут и искали, когда все сломали и перевернули. А если бы ключ был рядом, то и сейф был бы открыт. Подергав сейф, почувствовал безнадегу. Моих сил не хватало, чтобы выломать замок из металла, но решение родилось тут же. Взяв на полу кусок стекла от разбитого графина, располосовал себе руку и, чертыхнувшись, привычно получил увеличение характеристик. От ощущений мне тут же стало приятно, и я с трудом сконцентрировался, чтобы вернуться к делу. Раньше вроде бы не замечал своей концентрации на воздействии крови демона. Я дернул ручку сейфа, и от резкого движения дверь вылетела. Внутри лежали зеленые камни, похожие на драгоценные, и кольцо. Взяв в руки первое, ничего не ощутил, система молчала. Значит, это просто драгоценности, стекляшки бы так не хранили. Вот только зачем их вообще хранили в сейфе, если в том же городе такие камни можно встретить на фасадах особо богатых домов? Но мне то все добро пригодится. Во времени я с золотом, драгоценными камнями, разбогатею. А вот кольцо, кольцо было похоже на печатку, серебряное, с камнем красного неравномерного цвета. Словно это изначально он был белый, но после в него кто-то залил красные оттенки. Взяв его в руки, я тут же получил системное оповещение. Внимание! Вы получили ключ ордена. Так значит, исторический артефакт, который я искал, реликвия ордена, это кольцо. Я покрутил кольцо в руках и надел на палец. Бонусов оно никаких не давало, но я его однозначно потеряю, если оно не будет на руке, так что пусть лучше будет так. Казалось бы, я только начинаю разбираться, что к чему, как все становится еще страннее и появляется еще больше вопросов. Кольцо, в форме печатки, со странным камнем, которое является ключом. Но ключом от чего? Что мне с ним делать? Глава 34. Я смотрел на ключ и думал, почему вообще такой ключ оставили здесь? Ладно те, кто обыскивал тут помещение, перевернув всю мебель, не смогли вскрыть сейф и утащить тоже. Но ведь сами члены ордена не могли просто так бросить тут свою реликвию. Тем более, если она являлась неким ключом. Что делать дальше, пока совершенно не понимал. Я хотел разобраться в том, что здесь происходит, понять мотивацию каждой стороны, ведь бездействовать у меня не получалось, уже и так слишком много всего сделал, а действуя, хотелось поступать в интересах той стороны, которая трудится во благо. Для того, чтобы разобраться в этом, я и хотел поговорить со всеми тремя сторонами. Если позицию ведьм у меня получилось выслушать, хоть и от одной их представительницы, по сути они просто хотели жить, и даже были порой готовы пожертвовать жизнью ради окружающего общества, пойдя не на самую приятную казнь. Позицию ордена я услышал от Константина. Его слова так или иначе позже уже подтверждались. Цели ордена благородны, и похоже, они даже сами в это верят, а вот реализация немного хромает, и непонятно, достигают ли они вообще своих целей, а то судя по временной тенденции, что-то у них пошло не так. В 56 они переживают свои лучшие времена, выглядит, как какие-то фанатики, а в ДА их больше нет вопросов, добавляет документация Константина и ключ ордена. Кому Константин отчитывался, если он власть, и к чему ключ? Вообще, если мотивация благая, но результат ужасный, результат, который портит жизнь, можно ли считать эту условную единицу важной для общества? Наверное, можно, но когда-то в будущем, если действие их изменится. Но прямо сейчас они разрушают общество. С демонами все было намного сложнее. Весь кинематограф, книги учили нас всю нашу жизнь, что демоны бесчеловечны, глупые, их ведет только кровожадность. Но даже самые простые черти порой проявляли взаимопомощь, строили совместно козни людям. А чего стоит Маргат, или тот демон, который одарил меня бронежилетом? И ведь они тоже не просто так бегают и всех убивают, в их действиях, кроме чертей, конечно, есть логика. Вот только чего они добиваются? Если бы это было истребление людей, они могли бы просто всех перебить, а того же Моргана не видно. Кроме того, чтобы выяснить, как связаны между собой все события и почему, надо как-то разобраться, что лежит за лесом. Неужели только мы все и выжили в этом мире? Вторая цель – стать заметно сильнее, чтобы обеспечить себе безопасность. Собрать артефакты и повысить уровень. Повысить характеристики, отточить навык. Третья цель – разбогатеть, улучшить свое финансовое состояние. И желательно это сделать так, чтобы в каком времени я бы ни оказался, мог чувствовать себя спокойно. И тут все тоже интересно и неоднозначно. Например, если мне удастся перетянуть свою машину с полным багажником золота в время А, я богач. Вот только если после я снова окажусь в Б-56 то кто присмотрит за моим золотом во времени А, в мое время тут банков или частных хранилищ не было, во времени у меня есть куш, полученный благодаря Константину, но деньги имеют обычай кончаться, а вот во временах 56 Д вообще все плохо, и что теперь делать со всем этим? Тем временем снизу раздался рык, похожий на собачий, это сразу выдернуло меня из размышлений, если непонятно, что делать, то что делать не нужно, точно понятно, оставаться здесь не нужно, пора уходить отсюда, и желательно другим путем, нежели тем, которым я сюда попал, даже в окно выглянул, прицениваясь, но подобными прыжками я никогда не славился, а падать было высоко и скорее всего больно, возвращаться к тому нечто, что невосприимчиво к атакам моим навыкам и ждало меня у лестницы не хотелось точно, и тут мне пришла в голову безумная идея. Я сформировал энергетический сгусток в виде плоского пятачка посреди комнаты в нескольких сантиметрах от пола, уплотнил его так же, как уплотняю пули и осторожного поставив тяжелый проржавевший, сломанный кусок чего-то очень старого отошел в другой конец комнаты. Если все-таки рванет, то хотелось бы в этот момент быть подальше отсюда. Вот только платформа оказалась надежная и взрываться не думала. Выждав минут 5, я подошел и со всей возможной осторожностью снял груз, и отойдя подальше кинул груз на платформу. Искрящиеся нити моргнули и слегка заискрили, но устояли, а груз удачно приземлился и лег на платформу. Так, хорошо, третий пункт проверки, я снял груз, после чего поставил на него свою ногу. Долго не решался перенести вес, но вскоре медленно оторвал вторую ногу от пола. Теперь я стоял на платформе, созданной мной. Сердце бешено билось. Да, если что, пол близко. Но ведь эта платформа и рвануть может, пусть я создал ее небольшой, но у меня пули намного меньше, а от врагов они отрывают хороший такой кусок плоти. Мне мои ноги нужны, а если еще подумать, то вообще все части тела нужны. В качестве последнего теста я немного подпрыгнул на платформе, приготовившись ко всему, но платформа хоть и заискрила, но стабилизировалась, выдержала. Я снова подбежал к окну и прикинул, сколько же мне таких ступенек понадобится. Да, я хотел спуститься по ступенькам, собранным из структуры времени. Вот только выходило, что ступенек нужно было очень много, и я не настолько уверен в своих силах. А вот если их ставить пореже раза так в 2, а лучше, наверное, сразу в 4. Немного попотев, я создал цепочку ступенек. Попотев в прямом смысле этого слова, так как на лбу образовывалась испарина, которую между подходами вытирал тыльной стороной ладони. Довольно улыбнувшись, я посмотрел на искрящиеся ступеньки. Если я где-то ошибся, то можно лишиться ноги или вообще головы. Упади неудачно и шею свернуть можно. Но лучше попробовать так, чем кидаться на то создание, ожидающее меня за комнатой. Я залез на раму оконного проема. Все должно получиться, но для надежности я не буду останавливаться на каждой ступеньке, а пройду по ним одна за одной, без остановок. В самом плохом случае, если что-то пойдет не так, у меня будет возможность получить вторую попытку, вернувшись на несколько секунд назад во времени, для этого мне энергии хватит, вот только окажусь я ровно в том месте, где буду в момент переноса, и если я уже буду падать, то меня это никак не спасет, я продолжу падать, а если ступенька взорвется и после перемещения во времени назад получится так, что она сформируется в моей ноге, надо еще не забывать, что рядом буду я из минутного прошлого, и это явно тоже ненормально. Вот вроде и есть средство, которое позволяет мне выйти сухим из воды, но столько ограничений и условий, что это все может даже усугубить ситуацию. Собравшись с духом, я прыгнул на первую ступеньку левой ногой, рефлекторно зажмуривались, боясь, что она сейчас от такого давления взорвется. Возможно, я бы еще готовился, но за дверью раздался шум. Обошлось, ступенька не взорвалась, и я поймал равновесие. Сразу перевел энергию движения в следующий прыжок, приземлившись уже правой ногой. Платформы были маленького размера и не позволяли стоять на них двумя ногами, впрочем, для быстрого перемещения этого было достаточно, и продолжая также чередовать опорные ноги, я вскоре уже стоял на асфальте. Не зря в лесу тренировался работе с энергией. Довольно похвалил я сам себя. Появлялось ощущение всесилия, а у меня всего-то один навык, и тот на начальном этапе. Из крепости я вышел через пробоину в другой стене, лишь бы наверняка подальше от той твари, да и так, уверен, надо уходить быстрее, иначе догонит. Возможно, она уже сейчас знает, что я спустился. Через лес к лодке я бежал. К черту все, надо быстрее уплывать отсюда. В попыхах даже споткнулся, но удержав равновесие продолжил путь и быстро добрался до берега. Моя лодка ожидаемо была на месте, хорошо, что бесы лодки еще не угоняют. И вскоре я уже активно греб в сторону городка, стараясь как можно быстрее отдалиться от берега острова. Благо, что несмотря на все мои опасения за мной никто и ничто не бежало. Хлопок и передо мной в лодке образовался тот самый черт. Чуть не свалившись спиной в воду, я рефлекторно потянулся за веслом, но решил не останавливаться из интереса или вредности вновь попытаться попасть. Вот только как и в прошлые попытки, весло прошло сквозь. Неугомонный, все равно не попадешь, сказал ангел с пяточком, появившись вновь, сразу как весло прошло по своей траектории обратно. Мысленно я вздохнул, ведь где-то в глубине души и правда очень хотелось попасть. Почему-то я был уверен, что вреда это ему не принесет, а вот я удовольствие получу. А ты в воде живешь? Проигнорировал я его возмущение, сменив тему. Почему же? Заинтересованно переспросил черт. Любопытно ему, значит, почему я сделал такой вывод. Скучно живется, что ли? Ты только здесь и появляешься. Здесь меньше всего лишних ушей. Последнее слово он нарочито и картинно произнес шепотом. Такое поведение в исполнении черта разрывало всю мою картину мироописания. Меньше, здесь тоже есть уши. Я тут же огляделся по сторонам. Кроме водной глади, казавшейся сейчас бесконечной, я не видел ничего. Уши есть везде. И у стен есть уши, верно? Ну а тут и у воды. Черт развел руками, но тут все же меньше. Тут же он стал выглядеть так, будто задумался. Я молча смотрел на него, а он вдруг посмотрел на меня серьезно и продолжил. Спрашивай, у нас есть немного времени обсудить вопросы, которые у тебя накопились. Вопросов было действительно очень много, и все они возникали с тех пор, как я получил по голове бутылкой от старика, но вместо того, чтобы начать их задавать, я посмотрел на собеседника и, не задумываясь, спросил, кто ты? Здесь все просто, я уже тебе говорил, что можешь считать меня своим ангелом-хранителем. Хорош у меня ангел-хранитель с хвостом и копытами. Собеседник словно прочитал мои мысли и слегка улыбнулся. Возможно, эти мысли читались на моем лице. Ты ведь не материален до конца, верно? Ни один демон, которого я видел, не обладал такими навыками, как ты. К тому же, там, на площади, ты никого не тронул, а все твои атаки – иллюзии. А ты подмечаешь детали. Что-то в твоей теории, конечно, есть, но ведь я и говорю, я твой ангел. Ангелы – божественные создания с неба, они не выглядят. Как? – улыбнулся ангел. Как черт, я бы обиделся, но мне да ты что, Библию свою не читал? Тебе ее украсть, чтобы перечитал? Сам Люцифер был ангелом, падшим ангелом. Да и все мы, божественные создания, так или иначе, так или иначе. Люцифер существует. Кто знает, я не встречал, но это не значит, что его нет. Тебя я тоже вот только недавно встретил. Но ты появился не недавно, по человеческим меркам, конечно. А демоны, они все божественные создания, или они, я не знал, как это сказать более тактично, искусственные. Все-таки меня смущала система и то, что за убийство демонов дают опыт, словно намекая на их чуждость реальному миру. Думаю, что скорее божественные, чем искусственные. Ты не знаешь? Забавно, что собеседник, развалившийся в лодке напротив меня, сомневается. Я не знаю, как определить будет точнее. Ты ведь просишь сейчас классифицировать. Ты сам хоть что-нибудь классифицировал в своей жизни? Ты даже, что это, он указал руками нам под ноги, лодка, узнал только благодаря тому, что тебе об этом сказали. О всех понятиях, классификациях однажды договорились, а о демонах справочники еще не написали. Да похоже и не напишут никогда. Есть любознательные умельцы, которые ведут дневники, ведут в разные времена, но все они пропадут или с их жизнями, или с жизнями их предков, не уйдя в массы. А жертвоприношения ордена, они помогают, правда? Ну как сказать, раньше это был регулятор численности населения, места немного, и нужно было прореживать население. Неугодные, больные, опасные, энергия от смерти действительно направляется орденом на закрытие прорывов, только вот прорывов много, а полученной энергии мало. Чем сильнее жертва, тем ее больше, но все равно, нужно много жертв, а людей уже и так мало. Я задумался, получается, что это нужно, но во времени абсолютно бессмысленно. К тому же неизвестно, может, такие практики в 56 привели к такому положению, ко всему, что имеем сейчас, и получим во времени Д. Пока размышлял, в мозг проникла цитата: «Места немного. Где мы?» «В лодке», — ангел, сказав это, визгливо захрюкал. Я продолжил выжидающе на него смотреть, и он, отсмеявшись, ответил: «На земле. Почему мало места? Земля большая. Что за лесом? Жизнь там непригодна, для людей точно». Я сразу вспомнил Дарину, ушедшую в лес, искать лучшее место. Там демоны, может, и они есть, но дело не в демонах. Они виноваты, что там жизнь непригодна. Да что такое? Я же сказал тебе, что дело не в демонах. Вы всегда вините во всем других. Демоны, колдовство. Себя нужно винить. Из-за людей те места небезопасны и непригодны. Небезопасны, а в елках значит безопасно. В бессмысленные обсуждения ударяться не стал и продолжил опрос. Кто знает, когда этот диалог закончится и когда будет возможность вновь поговорить. Пока он единственный из демонов, кто пошел в открытый разговор, и один из немногих, кто, возможно, знает много об этих местах. Получается, он вернулся ко мне во время из времени 56. А демоны? Что демоны? Переспросил хвостатый ангел. Демоны подключены к системе, правильно мыслишь, подключены, но не так, как ты. В какой-то степени они и сами часть этой системы. Да уж, понятно теперь еще меньше стало. Получается, что я единственный, кто подключен к системе. Я это уже осознал, но хотелось, чтобы он опроверг это. Правда, демон не собирался этого делать. Да, в этом времени, пожалуй, ты единственный системщик, во времени, в котором тебе посчастливилось побывать через прорыв, конечно, тоже. И он вновь начал истошно смеяться. Прибить хотелось его все больше и больше, но вновь и вновь понимал. Но что вообще такое система? Да кто ее знает? Существует рядом с нами, вместе с нами. Почему из людей никто не знает, что это, но я нахожу разные системные предметы у ордена? Это два разных вопроса. Не знают, потому что они не подключены к ней, у них нет возможности пользоваться ее благами, получать уровни, повышать характеристики. А находишь у ордена, потому что они их делают, очевидно. Они не знают о системе, но делают системные предметы. Кажется, он пытается водить меня за нос. Когда-то последователи ордена знали о системе все. Это были выходцы из подключенных к системе. Но новых системщиков не появлялось, а те, которые были, почему-то быстро помирали. Ангел снова раскатился смехом. Места в рассказе, которые вызывали у него смех, поражали и раздражали. Отсмеявшись, он снова продолжил. Ордену нужны были последователи, стали брать тех, кто не имел подключения. Так постепенно системщиков становилось среди них все меньше и меньше. Все пытались продолжать делать, как и раньше, но без оповещения системы они не могли понять результат, а сами действия являлись копией. Копии. Бесконечный процесс с деградацией. Демон на этом моменте хрюкнул, а лодку накрыла небольшая волна, намочив ноги. Так со временем предметы стали ухудшаться в своем качестве, давать меньше очков характеристик. Вот ты носишь символ ордена. Я немного напрягся, ведь символ был спрятан под одеждой, и видно его точно не было. Изначально он должен был скрывать носителя от демонов и значительно повышать характеристики, особенно вблизи демонов. Будь у тебя оригинал, а не подделка, я бы тебя не нашел, и мы бы сейчас так не беседовали. Вот скажи, сколько дает тебе этот символ? Плюс 2 очка характеристик к энергии. Ангел тут же завалился от смеха в лодку, а потом и вовсе умудрился выпасть из нее. Я за него не волновался, этот вернется. А вот его реакция вызывала негативные чувства, будто кто-то в душу плюнул. Хоть этот символ и не моя работа, да и его наличие я скрывал. Из пространства вокруг доносился смех, но вскоре он снова появился в лодке, картинно выжимая свой хвост. Так, возможно, это хорошо, что подделка. Не поговорили бы. Дурень, тебя не только я ищу. Тебе еще повезло, что ты скачешь, как дурной, из одного времени в другое, а то давно бы нашли. Зачем? Кому я могу быть нужен? Тебя же здесь не должно быть. Ты неучтенный элемент. Ищут, чтобы убить? Не всегда. Ангел-хранитель вильнул хвостом и подмигнул мне. Некоторым выгодно твое присутствие. Ты пока еще не оценил масштаб того, что сделал, но ты уже сейчас много сделал, и поверь, впереди еще много интересного. Замечательные, конечно, новости. Но по крайней мере, я еще немного поживу, раз много интересного впереди. А что с демонами? Да, а что с ними? Сделал удивленное лицо черт и мерзко заржал. Я не выдержал и с размаху врезал ему веслом. Или хотел врезать. Весло вновь прошло сквозь. Ангел мгновенно исчез и появился вновь. «А ты хулиган», — улыбнулся он, после чего сделал каменное лицо и добавил, чтобы больше так не делал, будь мне благодарен. Мысленно я тут же рассмеялся, плевать мне на его угрозы, запугает что ли до полусмерти, поэтому даже отвечать не стал, и вообще, раз он так открыто беседует, значит я ему нужен больше, чем он мне. Ты сказал, что они подключены к системе, но не являются искусственно созданными в полной мере. Чего хотят демоны? Зачем они лезут в эти прорывы? Они разумны? Да, все демоны разумны. Вот только цели у всех разные, тут уже немного сложнее. Например, у бесов и чертей, как правило, низкие потребности. И в прорыв они стремятся, чтобы эти потребности закрыть. Ты же был в будущем, там нет еды, нет воды, даже для демонов, знаешь ли, не рай, тот мир мертв. Поэтому, появляясь, они вначале так безумно и накидываются на свои жертвы, воду, еду совершенно бездумно. И ты правильно подметил в определенный момент, сторожа прорыв в хижине, что именно в этот момент их легче и лучше всего уничтожать. Но они разумны, просто им меньше всех надо, да им много животины и никого не тронут. А например двухглавые и трехглавые псы, сторожат прорывы, путь в ад, по-вашему. Ваша мифология была тут права, можешь порадоваться, он оскалился на этом моменте. А остальные, например демоны похожие на людей или верховные демоны, а остальные играют в более интересные игры. Потом разберешься, если выживешь. Ангел снова стал сгибаться от смеха, очень конечно смешно. И кстати, начал он отсмеявшись, запомни, скоро тебя ждет горячий прием. Что значит горячий прием? Мне грозит опасность, но она мне всегда здесь грозит. Хорошего по чуть-чуть, а я рассказал тебе слишком много. Черт расплылся в улыбке. Спасибо, но почему вдруг? В самом деле, с тем же Маргатом меня связывает контракт, после я его освободил, и он не отвечает на мои вопросы, а этот является сам. Пусть скажет причину, почему части тех, кто меня ищет, я нужен. Нравишься ты мне. Заявив это, мой ангел-хранитель тут же загоготал, переходя на визг, заливаясь в этой какофонии. И еще, ты этого не спрашивал, но в качестве подарка дам тебе один совет, сейчас тебе лучше не задерживаться в городе и идти в таверну. До встречи, у тебя такое состояние, что мне придется тобой серьезно заняться, скоро увидимся. На этих словах черт уже привычно растворился в воздухе, я недоумевал, что же меня ждет впереди и откуда об этом знает этот черт. А до берега оставалось уже совсем немного и скоро я буду дома. Эпилог. Я плыл с острова, добыв ключ ордена, когда в моей лодке появился демон, которого на удивление было невозможно убить, но это и не требовалось, он сам себя назначил моим ангелом-хранителем. Один раз и правда вытянув меня из передряги, он решил дать мне совет по прибытию в город следовать сразу в таверну. С этим советом он оставил меня одного и поначалу я даже не обращал внимания на берег, а просто продолжал грести. Только вот до берега уже оставалось совсем немного, а у берега стоял мужчина в простой одежде с парочкой послушников. Они что-то оживленно обсуждали и судя по бросаемым взглядам и жестам, речь шла явно обо мне. Дежавю прямо, где-то я все это уже видел, хоть детали и изменились. Это точно моя лодка. Донеслись обрывки возмущений. Кажется, последствия того, что я самостоятельно изъял лодку, меня все-таки нашли. Эх, а я ведь хотел договориться, но ни с кем было. Как и в другом времени, мне уже ничего не оставалось, как высадиться на берег, но правда и ситуация сейчас не выглядела такой неисправимой, как в прошлый раз. Всего три человека, а вооружены в лучшем случае двое, послушники. Я доплыл и, привязав лодку, поднялся на причал. «Это моя лодка!» Тут же закричал на меня мужчина. Послушники вели себя немного пассивно, да уж, кажется, без Константина их исполнительность и боевой пыл в целом слегка потухли. С другой стороны, лично меня удивляет вообще тот факт, что они сейчас тут, а не просто послали этого гражданина. Хотя может в этом есть их интерес, почему? Сначала я хотел согласиться и честно понести наказание, но с другой стороны, видеокамер в этом городке нет, и на лодке инвентарного номера нет. Нет же, верно? Форма наказаний мне тут сильно не нравились, учитывая, что я плыл как раз из заброшенной тюрьмы, то наказание какое? Сожжение опять? Не уверен, что новоявленный ангел-хранитель мне будет помогать так часто. В смысле почему? Там мое имя выбито. Вот же, все-таки есть инвентарный номер. Маленький промах, получается, вышел. Тут я вспомнил перевернутую в крепости мебель, разграбленные комнаты. Мужик, а тебе зачем вообще лодка? Как зачем? Глаза собеседника забегали и я понял, что попал в точку. что-то здесь нечисто, может он и грабил там все, ради наживы или дела еще серьезнее, зачем, повторил я, так рыбак я, рыбак, ой и быстро же он это произнес, складывается у меня впечатление, что на такой лодке кроме как на остров и не доплывешь, рыбак, может быть, но очень подозрительно себя ведет, один из послушников посмотрел на рыбака из-под капюшона и повернулся ко мне, товарищ, в казну города нужно заплатить штраф, пусть лодку вернет. Попытался вмешаться рыбак, не вмешивайтесь, осадил его послушник, на что мужчина два раза открыл и закрыл рот, не произнеся ни слова, явно в шоке от такого обращения. Видимо думал, что раз удалось с ними договориться разобраться в этом вопросе, то они приняли его сторону, но они же лишь захотели собрать монет. Вы имя свое сначала на лодке найдите, вмешался я в разговор. Вдвоем они пошли к лодке искать выбитое имя, а я, стараясь не привлекать внимания, шаг за шагом удалялся от них. Вот только второй послушник остался стоять на месте, и когда я с ним поравнялся, прекрасно заметил мое движение, попытавшись загрести меня рукой. Нырнув под руку, я двинулся в открытую от них, тут же последовал удар со спины в голову, заметив боковым зрением движение, сделал шаг длиннее и кулак просвистел мимо. Завязывать драку не видел смысла. Иначе сейчас подключатся еще двое, а смысла в этом всем я не видел. Он попытался за мной побежать, но лишний вес дал о себе знать, и очень быстро остался позади. Рыбак с тем жадным послушником, стартовав позже, остались позади намного раньше. Слегка попетляв между домами, чтобы сбить возможную слежку, я начал переводить дух, позволив себе замедлиться. Погода явно портилась, и ветерочек трепал волосы и куртку. Правда, сейчас он казался освежающим и приятным. Оставшийся путь выдался на удивление без приключений. Не знаю, зачем самопровозглашенный ангел-хранитель настоятельно рекомендовали мне следовать сразу в таверну, потому что в городе, как и в таверне, было спокойно. Я поздоровался с барменом, который спокойно натирал граненые стаканы и пошел к себе. Открыв дверь в свою комнату, я обратил внимание на то, как буйствовали ветки деревьев за окном. Но стоило мне закрыть за собой дверь, как на улице за окном все затихло, и снова привет, радостно воскликнул тот, кого я недавно вспоминал. Традиционно я попытался его достать ближайшим, что было под рукой, стулом, но тот все так же мгновенно исчез и появился вновь. Прекращай, я знаю, что ты не рефлекторно. Рефлекторно, без зазрения совести тут же соврал я, даже не моргнув. Непрошенный гость неодобрительно на меня посмотрел, но тему закрыл. У нас мало времени, но я его для нас немного растянул. Хорошо, что меня послушал и пришел сюда, возможно, у нас совместная работа может и получиться. Похвала от демона, который взялся из ниоткуда, имел хвост и копыта, выглядела сомнительной, поэтому радость проявлять я не спешил. Мне нужно серьезно тобой заняться, ты вообще хоть немного представляешь, что с собой натворил. Ты разрушил свои энергетические каналы, когда вытягивал из себя энергию времени. Мало того, что жизнь подсократил, так ты и возможности свои загубил. На этих словах демон схватился за голову, передавая охвативший его ужас. Ты тянул энергию отовсюду, вместо направленного действия. Ты что, не понимаешь, как должна в организме энергия протекать? А все твои попытки усиления и работы с энергией привели к тому, что часть тех каналов, которые еще остались целыми, разбухли. Ты вообще понимаешь, что еще немного и у тебя конечности, да внутренние органы отказывать начнут. Ты чем вообще думал, когда тратил свои ресурсы, проникая в межмирье? Не мог придумать, как по-другому тут поразвлекаться? Дали ему игрушку, он и давай. Куда? Межмирье. Коридор. И тут я вспомнил тот самый коридор с множеством дверей, в котором в крайнее свое посещение я разнес часть дверей. Вспомнил наконец, что это вообще было за место, ответил вопросом я, а это прямой путь с путешествием в другие миры и другое время. Вот только таким инвалидам и тупицам, как ты, туда нечего лезть, твое дело, это фонтаном пользоваться, и то ты даже с этим не справился. Как не справился? Я же переместился, несколько раз, ты довел до ужасного состояния свои энергетические каналы, а не справился. Это немного не соответствует слову «справился». Как нужно было использовать источник энергии или свои ресурсы, но не так, как ты. Энергию нужно было вытягивать по каналам, а не поперек. Как тебе такому тупому вообще этот навык достался? Ничего не умеешь. Эй, вообще-то во многом разбираюсь. Ага, будет чем на пенсии по инвалидности заняться. И он загоготал, снова рухнув на спину. Шутник нашелся. Что теперь мне с этим делать? Я не стал дожидаться, пока он досмеется. Есть подозрение, что он так может меня изводить очень долго. Я немного поправлю, но как новенький ты уже все равно не станешь. Тебе уже ничего не поможет, но станет немного легче. Теперь я окончательно запутался и не понимал, стоит ли мне копать помирательную яму или бежать радоваться. Сам бы мог этим заняться, вместо того, чтобы головой биться для подключения к системе. У него энергоканалы повреждены, а он вместо того, чтобы починить, доламывает. Ты где вообще видел, чтобы так что-то чинили? Я непонимающе уставился на него. Как где? Да я всю свою домашнюю электронику ударом кулака от зависаний в чувство в нулевые года приводил. Ответа черт от меня не ждал и принялся за работу. Вскоре я почувствовал, как внутри меня что-то неосязаемое начало перемещаться. Местами внутри тела возникали ощущения ледяных касаний, а ангел-хранитель тем временем сосредоточенно уставился в одну точку где-то впереди меня. Внимание! Характеристика энергия повышена на 1 единицу. Ничего себе! Это из-за исправлений моих каналов, что ли? А вскоре перед глазами выскочило еще одно оповещение. Внимание! Характеристика энергия повышена на 1 единицу. Еще одна? Прямо расцеловать этого демона захотелось в знак благодарности. По ощущениям прошло минут 30 перед тем, как ангел удовлетворенно хрюкнул. Внимание! Характеристика энергия повышена на 1 единицу. Внимание! Характеристика энергия повышена на 1 единицу. Мои глаза уже стали круглыми. А демон самодовольно посмотрел на меня. Теперь руки с ногами не откажут. Пока что не откажут, после чего снова заржал, издавая свиное хрюканье. Расцеловывать его расхотелось, поэтому я ограничился простым «спасибо, сочтемся». Хотя есть у меня подозрение, что ты все мои труды очень быстро угробишь, если так и продолжишь разбрасываться своей энергетикой. Погрозил он мне кулаком, который плавно увеличился до размера моей головы, что выглядело при его общих размерах скорее комично, нежели пугающе. Я не специально он, такой редкий дар пропадает в таком идиоте. Кстати, теперь с нормальными каналами у тебя не будет пропадать связь с системой. А вот это прекрасная новость. Не попаду теперь в просак, отключившись от нее в самый неподходящий момент. При возможности я тебе еще немного помогу, но уже не сейчас. Голова резко закружилась. А спокойные за окном деревья стали шататься из стороны в сторону. Ну что, а дальше разбирайся сам. Он снова издал истошный поросячий смех и, щелкнув пальцами, исчез. Смех же затухал плавно. Схватившись за голову, я пытался прийти в себя. Кажется, это замедление не так безболезненно, как кажется на первый взгляд. Только голова стала проходить, как почувствовал запах паленого, а внизу раздались крики. Я тут же выскочил в коридор, но его уже застилал дым. А у привычного мне выхода рухнул горящий пол следующего этажа, заблокировав проход. Языки пламени пробивались через густой дым. Я снял куртку и приложил к лицу, стараясь дышать через ткань, да, сухая, а не мокрая, как должна и слишком плотная, но все же лучше, чем ничего. Помня, что вроде был второй выход, я начал пробираться в целую часть коридора. Вскоре, слегка кашляя, я дошел до конца коридора, а впереди меня была дверь, закрыта. Это что же, ангел меня заманил в таверну, чтобы я сгорел тут заживо? Нет, это же какой-то бред, зачем бы он тогда тратил столько времени на мои энергетические каналы? Разве что шутка у него такая. Попытался выбить дверь впереди себя, но так как назло не была трухлявой, наоборот, словно от воров ставили. Дышать становилось совсем невозможно, хоть пожара в этом крыле и не было. Я толкнул дверь сбоку от себя, но та была закрыта, а вот следующая поддалась, и кашляя я завалился туда. Комната напоминала дорого обставленный кабинет директора крупной компании. Хорошая деревянная мебель, широкий стол и 2 двери. Стол был завален документами, старыми, пожелтевшими газетами, и некоторые заголовки из них непроизвольно, но мгновенно притянули мое внимание. ООО «Рассвет» объявила о запуске производства первых интегрируемых микросхем в нервную систему для взаимодействия человеческого мозга с электронными системами. Интегрируемые микросхемы ООО «Рассвет» получат голосового помощника. Что? Управление нервной системой с помощью голоса? Это как ведьма на площади управляла людьми, когда они побросали вверх факелы. Порождение системы уничтожают мир. Подпольные лаборатории пытаются повторить успех ООО «Рассвет». Какой родитель не хочет, чтобы его ребенок был подключен к системе и имел шанс на выживание? Нелегальные операции все чаще имеют летальный конец. Меня прошиб холодный пот. Вот значит как. Подпольные организации подключали людей к системе, значительно снижая и без того поредевшее население. С каждым поколением качество электроники и возможности подключенных к системе снижались. Среди того малого числа людей, которым посчастливилось выжить, появлялись идеальные послушники или ведьмы. И тут я заметил свой дневник, тот самый, который я хранил под кроватью. Вот только он был пустой, а в этот момент открылась одна из двух дверей впереди. Находясь в легком ступоре, я все же переборол себя и, сев за стол, и начал быстро заполнять дневник. Перечитывая его при любом удобном случае, хорошо помнил каждую его страницу. Вот почему почерк был похож на мой, вот почему он был такой кривой, словно писавший давно этого не делал и сильно спешил. После написания я бросил его в дверь, понимая, что сейчас попал им самому себе в голову. Вскоре дверь закрылась, оставив меня внутри горящего здания с бурей мыслей в голове.